гуру. Хорошо глубже понять нерушимость сущности духа. Угрожает все и всегда, и враги, и болезни, и несчастья, и кармические удары. Но все же дух проходит через все нерушимым и неуничтожаемым. С этой мыслью только и можно пройти через все, иначе трудно пройти.